Фрица словно ударили в подбородок. Он откинул голову, бледное лицо сделалось пунцовым, на скулах выступили желваки. На мгновение Андрею показалось, что он сейчас бросится на бородача, и Андрей даже подался вперед, чтобы встать между ними, но фриц сдержался. Кровь снова отлила от его лица, и он сухо объявил: «Это к делу не относится. Извольте следовать за мной». — Да отстаньте вы от него, Гейгер, — сказал Бас. — Ясно же, что это фермер. Видано ли это дело к фермерам приставать? И все вокруг закивали и забормотали, что да, явный фермер уедет и пулемет с собой заберет, не гангстер же он какой-нибудь в самом деле. — Нам павианов отражать надо, а мы тут в полицию играем, — добавил рассудительный. Напряжение сразу вдруг разрядилось. Все вспомнили о павианах. Оказывается, павианы вновь разгуливали, где хотели, и держались, как у себя, в джунглях. Выяснилось даже, что местному населению, по-видимому, надоело ждать решительных действий отряда самообороны. Население, по-видимому, решило, что толку от этого отряда не будет, и надо как-то устраиваться самим. И уже женщины с кошелками, деловито поджав губы, спешили по своим утренним делам, причем многие держали в руках веники и палки от швабр, чтобы отмахиваться от самых настырных обезьян. С витрины магазина снимали ставни, а ларечник ходил вокруг своего разгромленного ларька, кряхтел, почесывал спину и явно что-то такое прикидывал. На автобусной остановке выросла очередь, а вот и первый автобус появился вдали. Нарушая постановление городского управления, он громко сигналил, разгоняя павианов, незнакомых с правилами уличного движения. — Да, господа мои, — сказал кто-то, — видимо, придется нам и к этому приспособиться. По домам, что ли, командир? Фриц угрюмо из-под лобья оглядывал улицу. — Ну что ж, — произнес он обыкновенным человеческим голосом, — по домам так по домам. Он повернулся и, сунув руки в карманы, первым направился к грузовику. Отряд потянулся за ним. Чиркали спички и зажигалки, кто-то обеспокоенно спрашивал, как же быть с опозданием на службу, хорошо бы справку какую-нибудь получить. Рассудительный и тут нашелся: сегодня все на службу опоздают, какие там еще справки. Толковище вокруг телеги рассосалось. Остались только Андрей да очкастый биолог, который твердо положил себе выяснить, у кого же все-таки на болотах бывает гон. Бородач, разбирая и вновь упаковывая пулемет, снисходительно пояснил, что гон на болотах бывает, брат, у краснух, а краснухи, брат, это вроде крокодилов. Видал крокодилов? Ну вот, только шерстью обросшие. Красной такой шерстью, жесткой. И когда у них гон идет, тут уж, браток, держись подальше. Во-первых, они здоровые, что твои быки. А во-вторых, ничего во время этого дела не замечают. Дом не дом, сарай не сарай, все разносят в щепки. Глаза у интеллигента горели, он жадно слушал, поминутно поправляя очки растопыренными пальцами. Фриц позвал из грузовика: «Эй, вы едете или нет, Андрей?» Интеллигент оглянулся на грузовик, посмотрел на часы, жалобно застонал и принялся бормотать извинения и благодарности. Потом он схватил бородача за руку, изо всех сил потряс и убежал. А Андрей остался. Он и сам не знал, почему остается. У него случилось что-то вроде приступа ностальгии. И не то чтобы он соскучился по русской речи, ведь все кругом говорили по-русски, и не то чтобы этот бородач казался ему воплощением родины, вовсе нет. Но было в нем что-то такое, почему Андрей основательно истосковался, что-то такое, чего он не мог получить ни от строгого извительного Дональда, ни от веселого, горячего, но все-таки какого-то чужого Кэнси, ни от Вана, всегда доброго, всегда благожелательного, но очень уж забитого, ни тем более от фрица, мужика по-своему замечательного, но как-никак вчерашнего смертельного врага. Андрей и не подозревал, что так истосковался по этому загадочному чему-то.